Бьюик вильнул, и водитель, который в это время шел на обгон, засигналил и обругал Тома. — Ты что делаешь? — возмутилась Шила. — Чуть не врезались. Но тут она заметила, как он побледнел, и обеспокоенно спросила, в чем дело. — Закройся! — процедил Том, стараясь взять себя в руки. Он сбавил скорость, отер со лба холодный пот. Не ослышался ли? Ему вспомнилась большая коробка в багажнике. Перед глазами встала надпись IBM. 2,5 миллиона. «Что это ты? Точно лягушку проглотил?» — спросила не на шутку встревоженная Шила. Он глубоко вздохнул. «Выключи приемник». Она нетерпеливо повела плечами и повернула ручку приемника. «Что на тебя нашло?» «Я думаю, эта машина принадлежит тем, кто ограбил казино», — сдавленно проговорил Том. «Деньги в багажнике». Шила оторопело уставилась на него. «Ты спятил!» «В багажнике лежит коробка, и на ней написано IBM». У нее округлились глаза. «Наверное, поэтому машину и спрятали», — продолжал Том. «Что же делать?» «Ты уверен насчет коробки?» «Конечно, уверен. Я же не слепой». Шилу охватило лихорадочное возбуждение. Ей вспомнились слова диктора. 2,5 миллиона долларов, похищенные в казино, могут оказаться в этой коробке». «Едем домой и там посмотрим», — сказала она. «Лучше поедем в полицию». «Едем домой!» Теперь в ее голосе звучали резкие металлические нотки. «Если деньги на самом деле в багажнике, ни в какую полицию мы их не сдадим. За них назначат выкуп». Том хотел возразить, но заметил, что на дороге замедлилось движение. «В чем дело?» — удивился он, притормаживая и видя перед собой длинный хвост машин. Шила высунулась в окно. «Впереди пост. Въезд свободный, проверяют только выезжающих». Том глубоко и судорожно вздохнул. «Надо им сказать. Умолкни! Сначала поедем домой и убедимся, что деньги в багажнике». Том уже приближался к посту. Он увидел постового Фреда О'Тула, который пропускал машины, направляющиеся в город. О'Тул был приятелем Тома. Они часто ходили вместе в бар играть на бильярде. О'Тул улыбнулся Тому, пропуская его вперед. «Обзавелся новой тачкой, да? Хорошо отдохнули?» Бледный Том натянуто улыбнулся в ответ, кивнул и помахал потной рукой. «Надо было остановиться и рассказать», — вымолвил он, набирая скорость. «Неужели ты такая размазня?» — разгорячилась Шила. «Ведь наверняка назначат большое вознаграждение. Наконец-то у нас есть случай хорошенько заработать». «Может, там и нет никаких денег», — проговорил Том. А сам вспомнил слова диктора. 2,5 миллиона. У него даже во рту пересохло при мысли о такой сумме. «Но коробка-то есть?» «Да. Ну вот. Приедем домой. И не гони так. Не хватало еще, чтобы к нам прицепилась автоинспекция». «Ладно, ладно, не ори. Сам знаю, что делаю». «Если бы. У тебя физиономия, как у мороженого судака. Да заткнись ты!» Остаток пути они провели в молчании. Добравшись до Делпорт-авеню, Том сбавил скорость. Они проехали по длинной неопрятной улице, по обеим сторонам которой тянулись маленькие летние коттеджи и бунгало. На часах было 9:30. Они приехали как раз вовремя. Хозяева коттеджей и бунгало уже на работе, а хозяйкам идти за покупками еще рано. Но, остановившись возле дома, Том увидел своего любопытного соседа Гарри Дилана. Тот поливал газон. «Везет, как утопленникам», — буркнул Том. Шила вылезла из машины, чтобы открыть гараж. «С приездом, миссис Уайтсайд!» — окликнул ее Дилан и перекрыл воду в шланге. «Рад вас видеть. Хорошо отдохнули? Ух, и здорово же вы загорели!» Гарри Дилан был маленького роста, толстенький и лысоватый. Всю жизнь он прослужил в банке и теперь ушел на покой. Ему всегда хотелось подружиться с Уайтсайдами, но те считали его занудой. Причем Том подозревал, что Дилан неравнодушен к Шиле, так как при встречах с ним с глазу на глаз тот даже не знал, о чем говорить. — Спасибо, мистер Дилан, прекрасно, — ответила Шила и побежала к гаражу. — Я вижу, у вас новая машина, мистер Уайтсайд. Не то, что прежняя. Когда это вы ее купили? Том кивнул ему и загнал машину в гараж. Дилан прошел вдоль низкого забора до гаража Уайтсайдов и перегнулся на их сторону. — Это не наша, — объяснила Шила. — Наша сломалась. Вот пришлось одолжить, чтобы добраться до дома. — Сломалась? Плохо дело. — А где же вы были? — Да везде, — заторопилась она, заметив, что Том закрывает гараж. — Извините, нам нужно распаковываться. И она едва успела прошмыгнуть внутрь, как Том захлопнул вторую створку ворот. — Да чего мне надоел этот тип? — разозлился Том. — Ладно, открывай. Давай посмотрим. Том повернул отмычку в замке и поднял крышку багажника. Он вынул газовую плитку и поставил ее на пол. Шила нагнулась в багажник и ухватилась за коробку. Она попробовала придвинуть ее к себе, но это оказалось ей не по силам. Она обернулась к Тому. «Деньги там. Я не могу сдвинуть ее с места». Тома затрясло. «Ох, не оберешься неприятностей! Да перестань ты, помоги!» Он взялся с другой стороны, и они вместе выдвинули коробку из глубины багажника. Только она приоткрыла ее, как в гараж постучали. Они обмерли и переглянулись. Потом лихорадочно задвинули коробку на прежнее место и захлопнули багажник. «Кто там?» — спросила Шила, ни жива, ни мертва. Они медленно подошли к воротам, и Том приоткрыл одну створку. Перед ним стоял улыбающийся Дилан. — Извините за беспокойство, мистер Уайтсайд, но пока вас не было, заходили газовщик и электрик. Я счел своим соседским долгом уплатить по счетам. А еще приходил посыльный, сказал, что миссис Уайтсайд заказывала косметику. Я принял у него сверток. Не хотите сразу рассчитаться? Том едва сдержался. Он скорчил подобие улыбки. Сперва мы распакуем вещи. Большое спасибо. Я зайду, как только все встанет на свои места. Не возражаете? Милости просим, и жену приводите. Скажем, часа через два, а? Я открою бутылочку виски, которую мне подарили. Судя по наклейке, должен быть отменный напиток. Хотите, я помогу носить вещи? У меня это здорово получается. Спасибо, не нужно. Ну так через два часа, мистер Дилан. Хорошо. Вот на вас посмотришь, и сразу видно, что вы прекрасно отдохнули. А я говорил, что мы с женой тоже уезжаем на следующей неделе. Отправляемся на озеро Вероника. Там должна быть хорошая рыбалка. Надо сменить обстановку. Мы ведь года два без отпуска. Том сделал нетерпеливый жест. Желаю приятного отдыха. Это самое, уж извините, мы хотим тут разобраться. Ну, конечно. Так вы одолжили эту машину? Хороша. Я бы не отказался от Бьюика. «Том!» — раздался требовательный голос Шилы. «Иди-ка сюда. Отнеси этот чемодан». «Ну вот!» — еще шире улыбнулся Дилан. Мы с вами заболтались, а хрупкая женщина трудится. Том отступил вглубь гаража. — Точно не нужна моя помощь? — спросил Дилан, когда ворота начали закрываться у него перед носом. — Мы сами, — ответил Том и наглухо затворил вход. Бормоча проклятия, он прислонился к воротам. — Этот старикашка дождется, что я его прибью. — Том! Он подошел к ней как раз в тот миг, когда она открыла коробку. У обоих захватило дух при виде плотно уложенных пачек из 500-долларовых купюр. — Ты только погляди! — прошептала Шила. — Господи! Только погляди! Том, дрожащей рукой, взял одну из пачек и тут же выронил ее, словно ужаленный. За это можно получить по 20 лет. Лучше позвонить в полицию. Шила схватила ту пачку, что он выронил, и трясущимися пальцами пересчитала деньги. Здесь 10 тысяч долларов. 10 тысяч! У нее вдруг сделалось каменное лицо, она бросила деньги в коробку и в упор посмотрела на Тома. Тупица! Черт побери, как меня угораздило выйти замуж за такого болвана! Что ты болтаешь? О чем ты говоришь? Ты же оставил на машине наш адрес. Тот человек может найти машину и узнает, что деньги у нас. Боже, да чего ты глуп? «Мы сдадим деньги в полицию», — медленно и отчетливо произнес Том. «Пусть тот человек знает, что они у нас. Ну и что?» «Нет, мы не сдадим деньги в полицию. Можешь ты хоть раз в жизни пошевелить мозгами? Если сдать деньги в полицию, то они сами хапнут вознаграждение. Ты что, не знаешь фараонов? Давай помоги мне перенести коробку в дом. Надо быстро отогнать машину на место». «Отогнать на место? Это еще зачем?» Она метнула в него гневный взгляд и влепила такую пощечину, что он отлетел в сторону. «Помоги перенести деньги в дом!» — тихим и страшным голосом проговорила она. Ее ярость напугала Тома. Ворчливый, но покорный, он с трудом выгрузил коробку из машины. Они вместе перетащили ее в гостиную и с облегчением бросили на потертый ковер. Шила подбежала к окну и опустила штору. «Пошли, купим насос и поедем назад. Нельзя терять ни минуты, иначе нам не сдобровать». Он поймал ее за руку и с силой рванул к себе. «Что ты задумала? Что все это значит?» Шила стояла перед ним, бледная, с лихорадочным блеском в глазах. «Теперь мой черед командовать. Будешь делать то, что я тебе велю. Я прожила с тобой год и сыта по горло твоим убогим существованием. 2,5 миллиона! Они в наших руках. Никто про это не знает. Так вот, слушай, мы оставим их себе. Понял? Все до последнего доллара». Мейски смотрел, как Бьюик выезжает из-под навеса, разворачивается и выруливает к проселку. 2,5 миллиона! Уплыли из рук после всех трудов. Ему стало так худо, что впору прощаться с жизнью. Он лежал на сырой земле, уткнувшись лицом в холодную ладонь. До него донеслись голоса, потом шум отъехавшего автомобиля. «Кто эти двое?» — подумал он. «Зачем они взяли мою машину? На вид приличные люди. Зачем они взяли мою машину?» Он собрался с силами и сел. Они, должно быть, приехали на машине. Где же она? Он глянул вниз, на крутую тропу, сбегавшую к поляне. Потом раздвинул ветви, которые скрывали вход в пещеру, и начал медленно спускаться, боясь растревожить утихшую боль в груди. Наконец Мейский выбрался на поляну. Он огляделся вокруг, потом дошел до проселка. Там, под деревьями, стоял запыленный автомобильчик, а на лобовом стекле, под щеткой, белел листок бумаги. Он приблизился к машине, взял листок и прочитал записку Тома. Мейский закрыл глаза и прислонился к машине. Так вот в чем дело. У них случилась поломка, и они одолжили Бьюик, но собираются вернуть его. Коли повезет, они не заглянут в багажник. А как же они смогли? Ведь у них нет ключа. Тут он встрепенулся. Парень-то завел машину. Как это ему удалось бы без ключа? А этот ключ подходит и к багажнику? Ладно, бог даст, не полезут в багажник. Нетвердой рукой он переписал адрес Уайтсайда на обратную сторону старого счета, который завалялся у него в кармане. Потом той же щеткой опять прижал записку Тома к лобовому стеклу. Теперь оставалось только надеяться. Они не похожи на мошенников. Вернут его машину, починят свою и поминай, как звали, если повезет. Мейский нахмурил брови. Его изворотливый ум насторожился. А не удивит ли их, что машина спрятана на поляне? Не донесут ли они о своей находке в полицию? Пожалуй, ему лучше уехать, когда они вернут машину. Но куда? Снова навалилась слабость, не хватало воздуха. Хотелось лечь отдохнуть. Стараясь двигаться как можно осторожнее, он пошел обратно в пещеру.